будем еще раз в нашей жизни и в сегодняшний день благодарить Господа за то, что Он дал нам милость. Она обновилась для нас и в сегодняшнее утро. И пророк благодарил Господа за верность Его, за милость Его, которая обновляется каждое утро. И сегодня мы имеем все необходимое, или воспользовались тем, что Господь дал нам, и имеем возможность сегодня быть на этом месте. Я нисколько не сомневаюсь, что есть много людей, особенно больных, которые в свое время имели возможность быть в молитвенном доме, быть в общении, но, может быть, не дорожили этим временем. Они сегодня очень хотели бы быть здесь, но уже такой возможности не имеют. Конечно, это не касается тех, кто по собственной халатности не приходит, или кто занят работой где-то. Я понимаю, что они этого-то не испытывают. А вот те, которые только по состоянию здоровья не могли быть сегодня здесь, ну, наверное, очень жалеют тех прошлых времен, когда можно было, была возможность, но все что-то мешало. Но мы сегодня имеем всякую возможность. И самое главное, у нас было желание сюда прийти послушать Слово Господне. Мы не все одинаковые. Я имею в виду по характеру, по возможностям нашим, по менталитету нашему. И я так вот наблюдаю, что молитвенники, ну, они, как правило, очень стремятся на места молитв. Тоже это свое общество, если можно так выразиться. Тот, кто любит слушать Слово Господне, они ходят на разборы. Кто любит богослужение, вот какие у нас есть, они очень радуются, когда вот обычно наше богослужение проходит. Но я замечаю больше всего тех, которые воскресные христиане. Они регулярно бывают по воскресеньям. Ну, им или все приемлемо, или ничего, я уже не знаю. Но, наверное, сказать, что ничего не совсем правильно будет. Но, тем не менее, уже вот таких людей иногда трудно понять, что их привлекает, и так далее, и так далее. Поэтому я просто хочу, чтобы мы благодарили Господа за эти времена, которые мы имеем, потому что не всегда так будет. Как правило, одни времена по каким-то причинам, от нас независящим, сменяли всегда другими временами. Это значит, что как волна поднимается и опускается. И исследуйте вот христианский путь, исследуйте историю церкви, и никогда не было, чтобы долго что-то продолжалось ровненько-ровненько. Всегда есть лучшие времена, есть времена труднейшие, но все они нужны для нас, чтобы мы научились жить, я не раз повторяю, полноценной жизнью. Когда я скажу, можно существовать, а можно жить, то вы поймете, что есть большая разница. Просто живет, потому что ну надо жить, никуда не денешься. Но никакой радости, никакого желания. Ну вот просто обыденная серая жизнь. Я называю жизнью то состояние сердца нашего, когда мы радуемся, когда довольны. И Господь очень часто, даже в самые благоприятные времена, допускает трудность, чтобы научить нас жить. Помните, Павел говорил, умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Чему научился? Оказывается, надо учиться жить. Ну, вот ту жизнь, как мы понимаем, родились-то и живем уже. А чтобы жить полноценной жизнью, не бесплодной, оказывается, надо учиться жить. И в скудости, и в изобилии. К сожалению, люди очень часто не умеют жить. Ни в скудости, ни в изобилии. В скудости вообще опускаются руки. В изобилии в разнос идут, ни о чем не думают. Никакой морали, никаких стандартов. Раз пришло время свободное, говорит, пользуется иногда во вред себе. Мы это часто в прессе слышим, как богатые время проводят. Ну, я бы не хотел бы так проводить, как они проводят. Поэтому Бог по своему усмотрению или в общем смысле слова для всех, или для каждого в отдельности создает те условия, чтобы научить нас жить в скудости и в изобилии. Я недавно рассказывал, просто сегодня напомню, когда кто-то из наших братьев выехал в Америку, ну, знаете, это страна изобилия и так далее, и так далее. И уже не помню, сам он пересказывал мне или кто-то, но я нисколько не сомневаюсь, что это правда было. Вот приехал в страну изобилия и где-то долгое время голодал. Отказали всякое пособие. Куда, говорит, не пойду. Значит, там очень трудно голодать. Я не знаю, как так получилось. Там не продали хлеб свежий, то вечером раздают. Берите, или скоту скармливают. Ну вот получилось так, что голодал. Уже после, когда прошло время, где-то там кто-то узнал вышестоящих, как говорят, хороший прочёс сделал нижестоящим, ему вернули все. Но Бог просто показал, что когда это надо, то при самом великом расположении людей, при самом большом богатстве, будешь собирать бутылки, чтобы прокормиться. Это не потому, что кругом скудость, что кругом нигде доступиться ни к чему нельзя. Но Бог может создавать такие условия, чтобы научить жить и показать, что все-таки наш успех и христианский, и с физической стороны, он зависит от благословения Господня. Поэтому пусть Господь и сегодня благословит нас, чтобы мы что-то взяли из Слова Божия. И я просто немножко чуть-чуть затрону прошлый разбор, чтобы вспомнить. И мы будем идти дальше. Мы продолжаем исследовать настолько, насколько это возможно, 45 главу книги пророка Исаии. И я понимаю, что если бы пришлось повторно опять исследовать Писание, те самые главы, то что-то было по-другому. На что-то другое обратили бы внимание. Вы знаете, один и тот же текст Писания, когда мы разбираем различные темы, иногда одно слово берется этого текста, но оно идет совсем на другую тему, насколько оно разнообразно. И один и тот же текст может отвечать на самые различные вопросы. Поэтому то, что мы сегодня читаем и рассуждаем, может быть, завтра совсем с другой стороны посмотрели бы. Я не говорю о том, что правильно или неправильно, но есть многие вопросы, которые нам кажутся второстепенными. Мы на центр обращаем внимание, а то второстепенное настолько важное для чего-то другой темы, что просто оно незаменимо. Просто оно незаменимо. Вы помните одно из мест Священного Писания, когда Священное Писание говорит так: ты же, говорит, когда делаешь пир, то не зови богатых, не зови тех, которые тебе воздадут чем же, но зови бедных, убогих, нищих, чтобы они тебе не могли воздать, и позже Бог воздаст. Помните это место Писания? И там интересно, вот центр вот этой мысли, что не зови богатых, то есть пусть это не будет политикой, я тебе, а ты мне. Пусть это будет бескорыстным. Накорми того, кто в этом нуждается, и не думай о том, воздаст тебе обратно или нет. Это центральная мысль. А вот второстепенная: и воздастся тебе у воскрешения праведных. Это тоже важно. А когда воздастся? Воскрешение праведных, первое воскрешение, воскрешение жизни, когда будет восхищение церкви. Скажите, вот второстепенная мысль, на заднем плане стоит какой-то штрих один, но насколько она важная? И я могу брать одну часть того же самого текста, когда говорю о том, как надо жить, чтобы готовить себе будущее. Вы помните Экклесиаста? Не помню точно координаты, хорошо помню, в Экклесиасте написано, что давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Кажется, какая беда будет на земле. То наоборот, надо не давать ничего. Накопить побольше, же беда будет на земле. Зачем? Он советует, давай. А почему? А очень простая причина. Когда мы сегодня из того, что мы имеем, отдаем нуждающемуся, то говорит, благотворящий бедному дает взаймы Господу. То есть, когда придет трудное время, а вы знаете, иногда бывают такие времена, мы их не ожидаем. Наверное, Япония никогда не ожидала, что будет такое сильное потрясение. Это самая развитая страна, это технология. Я помню, что японская. Только японская. Ну и что сегодня? Тарахануло, как положено, и все, восстанавливай все. Все разрушено. Может быть, действительно, потенциал творческий остался. Может быть, они очень быстро все это восстановят. Может быть. Но недавно опять потрясло. И вот попробуйте восстановить, когда вот... И это от нас не зависит. Как бы ты ни хотел, что бы ты ни делал, есть самые надежные атомные электростанции, уже настолько высокая степень безопасности, настолько колыхнулось снизу. Вот попробуйте, сделайте что-нибудь. И, конечно, я думаю, помогают и будут помогать, но особенно люди относятся внимательно к тем трудное время, кто сам когда-то помогал. Это благодарное сердце человека. И вот этим добром, который человек делает, он берет власть над другим человеком. Вот вы просто над этим не думали. И эта власть не диктаторская, это власть божественная, это власть любви, если можно так выразиться. В конце концов, любя другого, может быть, это не слишком такое глубокое чувство любя, может, это обязанность. Вот это просто одно из качеств любви, доброта, когда человек делает. Но когда человек делаешь доброе, вы, наверное, наблюдали в своей жизни такую картину. Если вы когда-то помогли человеку в трудное время, правда, есть люди, которые ничего не помнят доброго. Есть и такие. Ну что же делаешь? Ему будет делать добро, он будет делать зло. Но ты единицы. А в общем-то люди отзываются на доброту. И потом проходит время, и эти люди сами к вам подходят и спрашивают, может, тебе что-нибудь надо? Может, тебе что сделать надо? Я ж помню, что ты мне сделал доброе. То надо заставлять, напоминать, писать. Слушай, вот, ну, ты помнишь? Ты взял, отдай. Ты помнишь? Вот то самое. А здесь не надо, он сам идет проситься. И он не просит, помоги мне. Он просит, я хочу помочь тебе в знак благодарности. Потому что человек, живя на земле сегодня, своими делами и поступками он готовит себе будущее. Вот почему Экклесиаст говорил, он имел в виду Бога, он не имел в виду людей. Потому что люди не всегда могут помочь. Просто возможностей не имеют. Пришла бедность, пришла скудость, пришел голод, все голодные. И хотел бы помочь, но нечем помочь. Но когда дело касается Бога, он не ограничен в этих возможностях. Потому и говорит, давай часть семи и даже восьми, Потому что ты не знаешь, какая беда будет на земле. То есть делай доброе, у Господа есть закон, это Его закон. Это Он написал, это Его заповедь. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрященную, нагнеченную, осыплют вам лоно ваше. Это Его заповедь, это не я придумал. Это не человек написал это Он написал. Раз Он написал это, Он и стоит за своими словами. И вы в своей жизни убедитесь. И, наверное, уже убедились. И я убедился. Хотя, может быть, в последнее время и не переживал таких больших трудностей. Но оно так и бывало. Вот бескорыстно сделало что-то доброе, и вроде бы человек и забыл. Но когда у тебя появляется нужда какая-то, никто не знает, вдруг откуда ни возьмись, кто-то предлагает помощь. Именно вот тогда, когда это надо. Я не раз рассказывал, может, я сегодня уже цифры немножко перепутаю. У меня уже не свои зубы верхние, и у меня почти их нету своих уже. Ну, знаете, прошло такое время, но надо было вставлять их, и нету денег. Нет, ну где их взять? Наверное, лет 10 назад было. Я уже начинаю прикидывать, вот получу зарплату, я отложу туда, я отложу туда, я отложу туда. Однажды приезжает один из братьев, из таких старых друзей с Америки. И вы знаете, что интересно? Когда приезжали, помогали, но всегда была какая-то круглая сумма. $100, $200. А то как раз дает столько, 200 там с чем-то, сколько надо на зубы, и не больше, и не меньше. Вы понимаете, вот никогда не дало, чтобы 240, 230, ну, 200, 300. Ну, чтобы вот такую, но именно, ну, уже не помню сумму. Может, когда-нибудь я говорил, сумму называл, сегодня уже не помню ее. Но для меня было настолько удивительно, ну, не больше, не меньше, вот столько, сколько надо. Почему? Потому что работает этот закон. Работает закон. Ты сделал. Я недавно прерываю эту мою мысль. Вы тоже, наверное, читали заметку. Кажется, в «Комсомольской правде», точно не помню. Там вышла об одном человеке, которого осудили за наркотики на 8 лет и просидел 4 года. И оказался этот милиционер, который шил это дело, как мы сегодня говорим. Ничего он не продавал, никаких наркотиков. И нашли людей, амфетамин, или как, не знаю, я с наркотиками не связан, могу перепутать это название, могу показаться странным, произнося вот эти названия. Ну и после, значит, обнаружилось и переговоры, которые зафиксировали по мобильному телефону. Оказалось, подделка, говорит, милиционеры дописали эту строчку, он никогда не договаривался насчет наркотиков с ним. И что там интересно? Через короткое время, после того, как он состряпал это дело, он погиб на охоте, этот милиционер, от несчастного случая. Кажется, застрелил сам себя. Вы понимаете, как все вот работает? Это не верит человек совершенно, который в тюрьме сидел, 4 года провел зазря. Но вот это вот возмездие, вы знаете, есть такое местописание: кто роет яму, сам упадет, не упрытших. Кто роет яму, сам упадет. Сегодня эта пословица у нас сегодня ходит в народе. На то упрытших написано. И вы знаете, вот этот закон работает. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Ругаешь, или вы помните вот то местописание? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Есть такое написано? Вот хочу я, чтобы со мной соседи ругались. Я, значит, буду ругаться с ними со всеми. Это значит, я хочу. Но когда мы сами вот это делаем, то мы, наверное, не обращаем внимания на это. А когда с нами так, то нам это неприятно. Писание говорит, это ж к тебе твое возвращается. что посеял, будешь жать. Уже в полную меру будешь жать. Или 50%, а там, где ты будешь каяться, поймешь, что неправильно сделал, Бог помилует, но все равно придется пожать некоторого рода неприятности от того, что сам неправильно поступал. Вот этот закон, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И здесь обратно колесо крутится. Как вы поступали, значит, вам это нравится, вы, значит, этим сказали, я хочу, чтобы и меня оклеветали, как я это сделал, если я клевещу. Вот я взял этот принцип, заложенный в Библии. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вот наговорил я на брата Славу что-нибудь. Потому что я сказал, что я люблю вот это, ага. Значит, и тебя обговорят тогда. Закон работает. Поэтому нам сегодня очень важно вот знать эти вот законы. Почему мы останавливаемся на них? Почему мы много говорим о них? И есть много исследований человеческих. И психологи, там, я не знаю, как еще что-то. Но когда дело касается глубинных вопросов, когда дело касается истины, вот мы читаем и находим последствия всякого нашего дела, которое можем делать, живя здесь на земле. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы были внимательны к Слову Господню и могли понимать то, что Бог нам говорит в это время, потому что Его Слово будет сбываться. Оно сбудется обязательно. Я просто еще раз вспомню, я очень хочу, чтобы у нас было искоренено вот все то, что нам принесет последствии неприятности. Не называя фамилий. Я повторяю то, что не один раз повторял. Значит, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Ну, этот брат хороший, я его очень уважаю. Но всегда вспоминаю, как брат Вашкевич пожилой говорил, что всякий швенты мает свои выкренты. Ну, то есть иногда вот у нас у каждого есть не что-то свое, которое, знаете, нам присуще, притом не положительное, а отрицательное. Ну что поделаешь? И положительное есть, и отрицательное есть. И вот один из братьев, я сейчас помню, а я очень много посещал церкви, когда я еще и в молодости, и так далее, и так далее. Но знаете, что мне один из братьев подходит и говорит, это брат Николай говорит, ты не удивляйся, если до тебя дойдут такие слухи. И говорит мне, вот этот, говорит, брат сказал, что брат Николай ездит по церквам, потому что у гостя хорошо кормят. Но он, конечно, не знал, что меня пищей не возьмешь. Я не то, что говорю, что я не люблю что-то вкусное, но для меня оно никогда, вы меня не обольщите этой пищей. Это питание есть питание, я отдаю должное, но для меня это не самое главное. Потом, значит, я уже был в Москве, это был 93-й год, это было время пробуждения. И мне позвонили в Москву, и мне же интересно, ну что делается у Барановича? Ну и мне говорят, слава Богу, все, говорят, хорошо. И сейчас, говорят, никто не причисляет, свободы, евангелизации. И говорят об этом братья. Он говорит, группу создал по евангелизации, ездит, поет. И говорят мне, ну ты, говорит, знаешь, что о нем выдумали? Говорю, что? Он ездит по церквам, потому что там хорошо кормят. Говорю, скажите ему, что ему его приплыло. А то, что он придумал, именно такими самыми словами. Ну, один к одному, как будто кто-то записал где-то и после повторил, вот на тебе то, что ты делал. И тут никакой не наказ... И обижаться не надо. А что тут обижаться? Просто исполняется принцип Божий. Что посеет, будешь жать. И как ты поступал, так будет поступлено с тобою. И ничего удивительного. И не надо говорить, что ты несправедливо. Не надо говорить, что сеял, то и пожал. Пожалуйста, радуйся теперь. Поэтому я просто обращаю внимание на Слово Божие, что мы его не можем проигнорировать. Потому что хотя бы, чтобы сегодня знать, что происходит. Вы помните, где-то Соломон, или тоже Екклесиаста, сказал так. Одну интересную вещь такую сказал именно об этом. Он сказал так. Значит, не особо прислушивайся, что тебе говорят. И особенно говорит, когда раб твой злословит тебя. Соломон царь, а какой-то раб его злословит. Говорит, то не обращай на это внимание, почему? Вспомни, что ты и сам не раз злословил других. То есть это ничего особенного нету. Просто как ты, так и тебе. Ну, то нормально. Это все нормально. И вы знаете, вот тут неоднократно подчеркивается, что значит злословил. Это не значит, что нецензурно выражался, а просто зло говорил. Сеял какую-то вражду кому-то. Это говорит злословие. То есть злые слова, то цензурные, литературные, очень красиво сказанные, но со злом. Восстановить одного против другого. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто буду обращаться уже к Слову Господню. И на что я обращу внимание? Это будет 17 стих из этой 45 главы Исаии. Я на нем останавливался, но просто хочу вспомнить, чтобы зацепиться за прошлый разбор. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вот когда люди спасают, они не могут вечно держать в этом спасении, и сами временные. Обстановка другая, уже нет той власти, которая раньше была. Говорит, но если Бог спасает, это спасение вечное. Это не временное, это не на короткое время. Но то Израиль будет спасен спасением вечным, Господи. Ну и, конечно, речь идет не только о земле, речь идет о вечности. А вы знаете, а если мы сегодня знаем, если мы сегодня верим, что человек не исчезает просто так, и сегодня многие великие умы этого мира говорят, что жизнь человека не кончается, просто переходит в другое измерение, в другую сферу. Я в прошлый раз, например, говорят, какой-то мыслящий океан там существует, так, океан знаний, которые там все знают. Но с одной стороны, это точно так. Но с другой стороны, мы знаем из Священного Писания, что действительно человек уходит с этой земли, но его дух продолжает жить и ожидает получить новое тело. Одни ожидают получить тело для вечной радости, другие для вечного наказания, потому что так написано. Так написано. Вы помните, Павел говорил, он об этом тоже напоминал, говорит, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных. Чего они все ожидают? Праведных и неправедных. Потому, зная, что все-таки жизнь продолжается, она не исчезает с уходом нашим с этой земли. Человек уходит в вечность, и действительно нам хочется быть спасенными не только здесь, на этой земле, но быть спасенными и для вечности. Иначе тогда какой смысл сегодня в нашем хождении? Если то есть вечности нет, вечной жизни, тогда Павел говорит так, если нет воскрешения мертвых, тогда будем есть и пить, потому что завтра умрем. Тогда, говорит, нет никакого смысла стараться здесь что-то. Тогда воруй, пей, только не попадайся. Вот и все. Только не попадайся, и все. Но это же не та философия. Это же не та философия. И потому человек, который знает, что вечность существует, он никогда не будет жить так. Потому что Писание говорит, придет время, и человек даст отчет за каждое слово, за каждое дело, за каждую мысль, за каждое решение и так далее, и так далее, и так далее. И здесь 17 стих говорит так. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Но даже самый святой человек, самый невинный на земле иногда может быть в постыжении, потому что его могут не понять. Его могут просто не понять. И говорят, я неоднократно читаю что-то, исследую, насколько это можно. Говорят, что гениальных людей очень часто считали ненормальными. Они настолько опережали свое время, что другие смотрели на них, говорят, ненормальны. А потом проходили столетия, и оказывалось, они ж правду говорили, что это так. Но они просто опередили время, и в постижении были. Были в постижении. Вы знаете, что нет никого похожего на Иисуса Христа по святости, по хождению, по его отношению к людям. Но как он кончил жизнь свою на земле? Умер самой позорной смертью. На кресте. Между разбойниками. Унижены. Лжемессией объявили. Но написано, на третий день он воскрес из мертвых, за что благодарение Богу. И когда сегодня кто-то из вас проходит эту долину уничижения, когда не понимают, когда, может быть, не хотят понять, может быть, какие-то другие причины есть на это, то я не говорю о смерти физической. Я имею в виду, часто люди будут растоптаны, как мертвые. Помните, Давид говорил, а я как мертвый. Не вижу, не слышу. Я стал как человек, который не живет уже. Все. Но уже тогда, когда этих людей Бог восстанавливает, то их после очень трудно согнуть в этих местах. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? Или человек бывает уничтожен, растоптан, или просто отшлифован, когда уже все то, над чем он раньше страдал так, оно все прошло, уже отшлифовано, и он спокойно и свободно проходит вот эти места, эти чащнины. Потому что Бог восстановил, добился чего-то своего в этой долине уничижения и поставил более твердо. Вот цель Господня.